еще не настало. Зверь я тебе разорвать и нарушить процесс. Гнаться за ветром и в пропасть однажды сорваться. Но не разбиться, а просто спланировать вверх. Проще простого предвидеть проблему, которую я не вижу. Можно еще ненавидеть.